Шляпы бандиты надвинули пониже, а лица косынками обвязали. Но счастливчика Неда Пеппера все равно признали по мелкости его конституции да командным замашкам. Остальных нет. Вот так они и ограбили Литона Кати у стрелки Уэгнера. По техасской дороге ехать было легко. Она широкая и укатанная. Кочет так и описывал. Солнце уже встало, и снег быстро таял под теплыми и долгожданными лучами старого светила. Пока мы ехали, Лобёв принялся свистать разные напевы. Видать, что под больной руки отвлечься. А Кочет едет-едет, а потом как скажет: «Да будь прокляты эти свистуны!» Не стоило так говорить, если он хотел, чтобы техасец умолк. Лобёву поэтому ничего другого не осталось, только дальше насвистывать, дескать, наплевать ему на мнение Кочета с высокой колокольни. А потом и подавно из кармана достал варган, и давай на нем бренчать и зудеть. Играл он песенки для скрипки. Объявит солдатскую радость и играет. Потом Джонни в низинке и тоже. Затем 8 января и его наяривает. Все они звучали как одна, сказать вам правду. Лобёв спрашивает: «А может, чего особенного послушать хочешь, Кокберн?» Это он ему так сало за шкуру заливал. Но Кочет ему не ответил. Лобёв после этого сыграл еще несколько негритянских песенок и убрал свой чудной инструмент с глаз долой. А через несколько минут спрашивает у Кочета: «Ты их с собой и на войне таскал?» И показывает на револьверы в седельных кобурах. А Кочет ему: «Они у меня давно». Лобёв тогда: «Ты, наверное, в кавалерии служил?» «Я забыл, как это называли», — отвечает Кочет. «А я хотел стать кавалеристом», — говорит Лобёв. «Но слишком молодой был и безлошадный. Всегда потом об этом жалел. Я в 15 лет в армию пошел, в аккурат на свой день рождения, и последние полгода войны застал. Маманя плакала, потому что братья мои 3 года домой носу не казали. Только в барабан забили, как они собрались и пошли под ружье. А меня армия определила в снабжение. Я головы скота считал, да овес по мешкам раскладывал генералу Кёрби Смиту в Шривпорте. Ну что за служба для солдата? Хотелось выбраться из Транс-Миссисипского округа и двинуть на восток. Настоящего боя хотелось. И под самый конец выпала мне такая возможность. Майора Беркса, интенданта, переводили в Виргинский округ, и я поехал с ним. У нас в отряде 25 человек было, и мы в самый раз поспели к 5 развилкам и Питерсбергу. А тут-то все и кончилось. Всегда потом жалел, что не довелось мне повоевать ни со Стюартом, ни с Форестом, ни с кем другим. С Шелби, с Эрли». Кочет ничего ему на это не ответил. А я говорю: «Вам, я погляжу, и полгода хватило». Лобёв мне на это: «Не, это только похоже, что я похваляюсь до глупости, говорю. Иначе все было. Я чуть не заболел, когда услыхал про сдачу». А я ему: «А мой папа сказал, что лишь бы домой вернуться. Он чуть не умер по дороге». После чего Лобёв Кочету так сказал: «Что-то не верится мне, будто человек не припомнит, где он в войну служил. Ты и полка не помнишь?» Кочет ответил: «По-моему, это называлось служить по пулевой части. Я так 4 года лямку тянул». «Ты меня ни в грош не ставишь, Кокберн, да?» «Я тебя вообще никуда не ставлю, особенно если у тебя рот закрыт». «Ошибаешься ты насчет меня». «Не нравятся мне такие разговоры, будто бабы языки чешут». «В Форт Смите мне говорили, ты с Квантриллом ездил и всей этой пограничной бандой». Кочет не ответил. «А Лобёв, знай свое. Я слыхал, не солдаты они были никакие, а просто воры и убийцы». «Я то же самое слыхал», — отвечает Кочет. «И еще я слыхал, что в Лоренсе, штат Канзас, они убивали женщин и детей». «Я слыхал. Бесстыжее вранье». «Ты был там?» «Где?» «В том набеге на Лоренс». «Про него много врали». «Будешь отрицать, что они расстреливали и солдат, и гражданских, а город потом сожгли?» «Джима Лейна мы упустили. А ты в какой армии служил, сударь мой?» «Сначала в Шривпорте у Кёрби Смита». «Да, про округа я уже слыхал. А на чьей стороне?» «Я был в северо-виргинской армии, Кокберн, и стыдиться мне нечего, когда я так говорю. Давай, посмейся еще. Ты же просто перед этой девочкой, перед Мэтти, форсишь. Думаешь, у тебя язык как бритва?» «Опять бабские разговоры». «Вот-вот. Выставь меня дурнем перед девчонкой». «А по-моему, она тебя отлично раскусила». «Ошибаешься, Кокберн, и мне не нравится, к чему ты все время клонишь». «Не твое это дело. И капитан Квантрилл не твое». «Капитан Квантрилл? «Осади, Лебёв!» «Чего он, капитан?» «Ты коли на драку нарываешься, так я тебе пойду навстречу. А коли нет, так и не буди лихо». «Вот уж сказал. Капитан Куантрил!» Я вклинилась между ними на лошади и говорю. «Я тут кое о чем думала, послушайте. Там было 6 бандитов и 2 скотокрадов, но у землянки только 6 лошадей. Что это значит?» «Им только 6 лошадей и надобно было», — отвечает Кочет. Я говорю, «Да, но среди этих 6 лошади Муна и Куинси, краденных лошадей было всего 4». Кочет говорит, «Этих 2 других они б тоже забрали, а потом обменяли. Так и раньше делалось». «А Мун с Куинси на чем бы ехали?» «А им бы 6 усталых лошадей досталось». «Ой, да, про этих-то я и забыла». «Это же всего на пару дней обмен». «А я думала, счастливчик Нед Пеппер собирался убить тех 2 скотокрадов. План предательский, но так бы они его точно не выдали. Что скажете?» «Не, так бы Нед не поступил». «А почему? Они со своей отчаянной бандой убили же кочегара-экспедитора на летуне Кати вчера ночью». «Нед не убивает направо и налево просто так, без причины. Он убивает только если есть резон». «Можете считать, как вам заблагорассудится», — сказала тогда я. «А мне кажется, предательство он по-любому планировал. До лавки Макалистера мы доехали часам к 10 утра. Все жители того поселения собрались посмотреть на мертвые тела, ахали и бормотали от такого кошмарного зрелища. А оно выглядело еще страшнее от того, что зимнее утро было солнечное и приветливое. День, должно быть, у них был торговый, потому что у лавки стояло несколько фургонов и топтались привязанные лошади. За домом бежали рельсы. Все поселение-то, это лавка, да с 10 каркасных и бревенчатых построек убогой наружности. Однако, если я не ошибаюсь, в то время это был один из лучших городков на земле Чокто. Лавка теперь в современном городе под названием Макалистер, штат Оклахома, где долгое время правил король Уголь. А кроме того, в Макалистере есть международная резиденция Ордена Радуги для девочек. Настоящего врача в те времена там не было, но жил один молодой индеец, наученный медицине. Он умел вправлять сломанные кости и перевязывать огнестрельные раны. Лобёв его отыскал, чтобы подлечиться. А я поехала с Кочетом, который отправился искать знакомого индейца-полицейского, капитана Бутца Финча из легкой кавалерии Чокто. Эта полиция занималась только индейской преступностью, а если были замешаны белые, никакой власти легкая кавалерия не имела. Капитана мы нашли в бревенчатой избушке. Он сидел на ящике у печки и стригся. Худенький такой, где-то одних лет с Кочетом. Они еще не знали, сколько шума поднялось от нашего приезда. Кочет зашел капитану за спину, обеими руками двинул ему по ребрам и спрашивает. «Как здоровье народа, Бутс?» Капитан как вздрогнет и пистолет сразу хвать, а потом увидел, кто пришел. «Ну ты даешь, Кочет», — говорит. «Чего тебя к нам в город в такую рань занесло?» «В город? Я думал, мы еще не доехали». Капитан Финч только рассмеялся на это. «Быстро ехать тебе, видать, пришлось, если ты насчет этого дела у стрелки Уэгнера». «По этому делу и впрямь». «Это Нед Пеппер и еще 5. Но ты и сам знаешь, я полагаю». «Да. Сколько взяли?» «Мистер Смолвуд утверждает 17 000 долларов наличными и связку заказной почты из сейфа. По жалобам отдельных пассажиров он еще не посчитал. Боюсь, след у тебя уже остыл». «Ты когда видел Неда в последний раз?» «Мне говорили, он 2 дня назад тут проезжал. С задирой и мексиканцем на пузатом мустанге в подпалинах. Сам я их не видел. Обратно через эти места они не поедут». Кочет ему. «Тот мексиканец был чумазый Боб?» «Малой, что ли?» «Нет, старый. Настоящий чумазый Боб из Форт-Уорта». «Я же слыхал, его хорошенько подстрелили в Деннисоне, и он вернулся на путь праведный». «Боба убить трудно. Никак подстреленным оставаться не хочет. Но я другого типа ищу. По-моему, он с Недом держится. Низенький, на роже черная отметина, ходит с винтовкой Генри». Капитан Финч задумался. Потом говорит. «Нет. Как мне рассказывали, там их всего 3 было. Задира, мексиканец и Нед. Мы присматриваем за домом его женщины. Трата времени и вообще не мое дело, конечно. Но человека я туда отрядил». Кочет ему. «Да, зря ж ты это дело. Я догадываюсь, где сейчас Нед». «Я тоже знаю, но оттуда его и 100 исполнителей не выкурит». «Столько не понадобится». «Столько Чокто не понадобится. А сколько было в том августовском отряде исполнителей? 40?» «Скорее к 50 000», — ответил Кочет. Тогда командовал Джош Шмидт. Да не докомандовал. А теперь командую я.